Но около 16:00 показался пароход, который шел к западу от нас. Его рангоут короткое время вырисовывался на горизонте, но с парохода не могли заметить Наутилуса, едва выступавшего из воды. Я подумал, что этот пароход принадлежит пароходному обществу Peninsular and Oriental Company, обслуживающему линию Цейлон-Сидней с заходом в Мельбурн и на мыс Короля Георга. В 17:00, перед наступлением коротких тропических сумерек, мы с Канселем наблюдали очаровавшее нас зрелище. Существует прелестное животное, встреча с которым, по мнению древних, предвещает счастье. Аристотель, Афиней, Плиний и Апиан изучали его вкусы и наклонности и ради его описания истощили весь поэтический арсенал Греции и Рима. Они дали ему имя Наутилус и Помпилиус. Но современная наука не утвердила этих названий. Ныне этот моллюск известен под именем аргонавта. Если бы кто-нибудь завел с Канцелем речь о моллюсках, то узнал бы незамедлительно, что моллюски или мягкотелые подразделяются на 5 классов, что класс головоногих моллюсков включает в себя 2 подкласса – двужаберных и 4-жаберных, в зависимости от количества жабер, что животные, относимые к подклассу двужаберных, это осьминоги, каракатицы, кальмары, аргонавты, что к подклассу 4-жаберных относится единственный представленный в современной фауне род Наутилуса. И если бы какой-нибудь невежда спутал аргонавта, имеющего настоящие присоски, с Наутилусом, у которого простые щупальца, он не заслуживал бы извинения. Навстречу нам плыл целый отряд аргонавтов. Их было много сотен. Они принадлежали к роду аргонаута туберкулата, распространенному в Индийском океане. Эти изящные моллюски передвигались задом наперед посредством своей воронки, выкидывая ею воду, которую вобрали в себя при вдыхании. Из их 8 щупалец 6 тонких и длинных расстилались по поверхности воды, а остальные 2, округленные длоневидно, вздувались, как паруса с подветренной стороны. Я хорошо разглядел спиралевидный завиток их раковины, которую Кювье справедливо сравнивает с изящной шлюпкой. В самом деле, это настоящая лодка, построенная из вещества, которое выделяется 2 верхними щупальцами или руками моллюска. Раковина носит животное, но нигде с ним не срастается. «Аргонавт волен покинуть свою раковину», — сказал я Канцелю, «но он никогда с ней не расстанется». «Так же, как и капитан Немо», — рассудил Канцель. «Поэтому лучше было бы ему назвать свое судно аргонавтом». Почти целый час плыл Наутилус под эскортом моллюсков. Вдруг, неизвестно почему, животных обуял страх. Словно по команде, все паруса мгновенно были спущены, щупальца втянулись в раковину, тела сжались, раковины опрокинулись, переместив центр тяжести, и вся флотилия исчезла под водой. Никогда еще корабли ни одной эскадры не маневрировали с такой четкостью. В это мгновение солнце закатилось, внезапно наступила ночь. Только легкий ветерок подернет зыбью морскую гладь, да под кормой плеснет волна. На другой день, 26 января, мы пересекли экватор на 82-м меридиане и вступили в воды северного полушария. В тот день нашу свиту составляла грозная армада акул. Здешние моря кишат этими страшными животными, и потому плавание по ним небезопасно. Это были акулы с бурой спиной и белым брюхом и 11 рядами зубов. Акулы глащатые с круглым черным пятном на шее, напоминавшим глаз. Акулы синие, с округлой головой, испещренной черными точками –